Укубала сразу прониклась уважением к этому человеку, и все, что он говорил, было к месту. А говорил он разумные вещи. Раз, говорит, такая беда, контузия еще в теле сидит, то к чему здоровью вредить? Я, говорит, сразу приметил, Едигей, через силу дается тебе эта работа. Не окреп ты еще для таких дел. Ноги едва таскаешь, сейчас бы тебе побыть где полегче, на свежем воздухе, молока цельного попить в волю. Вот, скажем, у нас на разъезде люди позарез нужны на путевых работах. Новый начальник разъезда всякий раз речь заводит. Ты, мол, сторожил здешний, зазови к нам подходящих людей. А где они, такие люди? Все на войне. А кто отвоевал, так тем и в других местах работы хватает. Конечно, у нас житье не рай. В тяжком месте пребываем, кругом саразеки, безлюдье да безводье. Воду привозят в цистерне на неделю. И тоже перебои в привозе воды случаются. Бывает и такое. Тогда приходится ездить к дальним колодцам в степи, в бурдюках ее привозить. Утром уедешь, к вечеру только вернешься. «А все равно, — говорил Казангап, — лучше в саразеках быть на своем отшибе, чем так мытариться по разным местам. Крыша над головой будет, постоянная работа будет. Покажем, научим, что надо делать, да свое хозяйство можно завести. Это как руки приложишь. Вдвоем-то, — говорит, — вы вполне заработаете на жизнь». А там здоровье вернется, время покажет, заскучаете, подадитесь куда получше. Вот такие речи он высказал. Едигей подумал-подумал и согласился. И в тот же день двинулись они вместе с Казангапом в саразеке на разъезд Боранлы-Буранный. Благо сборы у Едигея и у Кубалы даже по тем временам были недолги. Собрали вещички и в путь дорогу. Что им стоило тогда? Решили попытать и такое счастье, а как потом оказалось, то была их судьба. На всю жизнь запомнился Едигею тот путь по саразекам от Кумбеля до Баранлы-Буранного. Сперва они двигались вдоль железной дороги, но постепенно отклонились и ушли по увалам в сторону. Как объяснил Казангап, они срезали наискосок километров 10, так как железная дорога делала здесь большую дугу, обходя дно великого Такыра, иссохшего, существовавшего некогда соленого озера. Соль да мокрота болотистая выступают из недр Такыра по сей день. Каждую весну соленая равнина эта просыпалась, заболачивалась, размекала, становясь труднопроходимой, а к лету покрывалась белым жестким налетом соли и затвердевала, как камень, до следующей весны. О том, что некогда существовало здесь обширное соленое озеро, Казангап рассказывал со слов геолога по саразекам Елизарова, с которым впоследствии Буранный Едигей крепко сдружился. Умный был человек. А Едигей, тогда еще не Буранный Едигей, а просто случайно встретившийся местному путейцу аральский казах, раненый фронтовик с неустроенной жизнью, доверившись Казангапу, направился с женой в поисках работы и пристанища на неведомый разъезд Буранлы-Буранный, не предполагая, что останется там на всю жизнь. Великие, безбрежные пространства недолговременно зеленеющих по весне саразеков оглушили Едигея. Вокруг Аральского моря тоже много степей и равнин, чего стоит одно Усть-Уртское плато, но такое пустынное раздолье видеть доводилось впервые. И как потом понял Едигей, только тот мог остаться один на один с безмолвием саразеков, кто способен был соразмерить величие пустыни с собственным духом. Да, саразеки велики, но живая мысль человека объемлет и это. Мудр был Елизаров, умел объяснить то, что подспудно вызревало в смутных догадках. Кто знает, как почувствовали бы себя Едигей и Укубала по мере углубления в саразеки, если бы не Казангап, уверенно шагавший впереди, ведя на поводу верблюда. Едигей же ехал верхом среди разной поклажи. Конечно, Укубале полагалось ехать верхом, а не ему. Но Казангап и особенно сама Укубала упросили, почти заставили Едигея взгромоздиться на верблюда. «Мы здоровые люди, а тебе надо пока силы поберечь. Не спорь, не задерживай, путь далек впереди». Верблюд был молодой и еще слабоватый для больших нагрузок, поэтому двое шагали рядом, а третий ехал верхом. Это на нынешнем Едигеевском коронаре спокойно устроились бы все трое и гораздо быстрее за 3,5-4 часа резвого трота прибыли бы на место. А они добрались тогда до Буранлы-Буранного лишь поздно ночью.